ту ночь, когда цыгане с плачем и песнями, так странно и чуждо звучавшими, хоронили своих убитых, а отцо, полный тревоги, стоял на коленях возле белой женщины, не приходившей в себя после страха, испытанного ею. Лицо Энрике раскраснелось и пылало от жара, рот передергивало судорогами, так что отцо в страхе и беспокойстве не сводил с нее глаз. Он охлаждал ей лоб холодной водой и понемногу вливал питье, которое опытная цыганка сварила для прекрасной белой женщины. Несколько дней спустя старой Цирре также пришлось стоять на коленях у постели, устроенной из веток и мха. Старый цыганский князь, до сих пор не обращавший внимания на свою рану в руке, вдруг почувствовал в ней такую невыносимую жгучую боль, что быстро сорвал рубашку и, крепко стиснув зубы, подал руку старой Цирре, прося исцеления. Старуха с криком ужаса заметила, что рана начала чернеть. Она немедленно уложила князя в постель, так как необходимо было привести все тело в спокойное положение, и призвала на помощь все свое искусство, чтобы отыскать наилучшее средство против распространения Антонова огня. Старая Цирра очень хорошо знала все тайные свойства растений и корней. Не было почти ни одной болезни, против которой бы она не нашла лекарства. В настоящую минуту опасность была очень велика, потому что могло начаться заражение крови. Нужна была немедленная помощь, иначе все было бы потеряно. Старая Цирра поняла это. Она стала искать прохладительных трав для раны. Внутрь она дала пить больному подкрепляющий чай, который вынула из своего запаса. Она неотступно ухаживала за цыганским князем, терпеливо переносившим свою боль, но не забывала при этом давать отцу полезные наставления и прохладительные напитки для Энрике. Тяжелые сны и образы тревожили бедную женщину, лежавшую в бреду. Она с открытыми блестящими глазами говорила несвязные слова, которых отцо не понимал. «Жальтесь, дон Мигуэль, жальтесь!» — стонала она. «Ваше проклятие преследует меня и моего несчастного ребенка. Я буду избегать Дальмонте. Я буду просить милостыню. Только возьмите назад это жестокое проклятие. Франциско святой, а брат его Жозе сатана. Он протягивает ко мне свои жадные руки, на них кровь. Он схватывает моего ребенка, ребенка Франциско, его пальцы в крови. Жальтесь!» Тут только отцо вспомнил, что ее ребенка не было с ними. Он знал, что белая женщина, как только выздоровеет от опасной горячки, спросит его: «Куда ты дел моего ребенка?» И отцо не находил ответа на этот страшный вопрос, полный горячей любви. Он должен будет сказать ей: «Белая женщина, дитя твое потеряно». Это было бы жестоким, смертельным ударом для выздоравливающей. Отцо начал припоминать, где он мог отыскать ребенка Энрике. Наконец ему стало ясно, что он забыл его возле обеспамятившего Жозе. Этот враг белой женщины, вероятно, схватил его, так как отцу, обрадованный, что мог спасти Энрику, забыл умертвить его. Он отправился на то место берега, где за несколько времени нашел Энрику, лежавшую без чувств. Жозе не было там, а вместе с ним исчез и ребенок. Отцо возвратился в табор к больной, находившейся в лихорадочном бреду, чтобы спасти, по крайней мере, ее, которую он любил больше жизни и за которую с радостью отдал бы все на свете. Он любил ее больше своего старого отца, метавшегося теперь по земле от страшной боли.